Глава 24. Эмир. Утро того же дня. Кошка шлепается мне прямо на лицо, соскальзывает на шею, раздирая ее когтями по бокам, а затем использует меня как трамплин, заставляя резко вынырнуть из сна. «Ванесса, ты труп», — ворчу, приподнимаясь на локтях и открывая глаза. Моему все еще затуманенному сном взору предстает разгромленная кошкой комната. Снесено все, до чего Несси смогла дотянуться. Книги, цветочные горшки, лампа. Даже стул опрокинут. Ощущение, что по спальне прошелся торнадо. Беру телефон в руки и чертыхаюсь. 5 утра, чтоб её. «Ванесса!» Рявкаю, но зверек уже скрылся, явно почуяв угрозу. «Только попадись мне сегодня!» Бурчу, падая обратно на подушке. Пушистая засранка оказалась тем еще сорванцом. За неполные 2 недели она умудрилась разодрать всю мебель и изгадить 3 ковра. Приучение к лотку до сих пор не завершено, опасаюсь, что когда встану, наткнусь на новый благоухающий сюрприз. Потому что либо мне уже мерещится этот запах, либо кошка и правда насрала где-то рядом. Несси отнюдь не подарок, а еще она прилипчивая. Ее шерстью теперь покрыто абсолютно все, начиная от моих костюмов и заканчивая полотенцами. Когда я дома, то и шагу без нее ступить не могу. На других людей кошка реагирует нервно, а вот ко мне испытывает сильную симпатию, которая уже становится навязчивой. Даже ночью этот шерстяной комок спит на моей кровати, полностью игнорируя свою лежанку. И не просто на кровати, а рядом со мной на подушке. Или на моей груди, или на шее, или на голове. Иногда мелкая засранка рычит во сне так яростно и громко, что я просыпаюсь. Я приютил исчадие ада, и оно требует платы за мои многочисленные грехи. Встаю с кровати, делаю шаг, поскальзываюсь на чем-то и шлепаюсь на пол. Почему тут валяется шелковый халат Алины? И какого хрена он в кошачьем дерьме, в которое я, разумеется, вляпался? «Ванесса, а ну тащи сюда свою пушистую задницу!» Реву я, поднимаясь на ноги. Само собой, она не вылезет в ближайшие полчаса. Знает, что примерно столько мне нужно, чтобы сменить гнев на милость. Захожу в ванную комнату и принимаю контрастный душ. С одной стороны, даже хорошо, что я так рано проснулся. Быстренько завершу одно дело, а потом поеду к Алине. У нее сегодня день рождения, к тому же пора ее забрать оттуда. Мой человек, который следил за Асадом, ночью сообщил, что Асад разбился на машине и впал в кому. Прошу принести завтрак прямо в кабинет и закрываюсь там, чтобы завершить работу над картиной. Я хочу подарить Алине ее портрет на фоне березовой рощицы у озера. Остались последние штрихи. Я должен успеть за час, чтобы краска смогла высохнуть до возвращения Алины. Как только я наношу последний мазок, раздается стук в дверь. Откладываю кисточку, накрываю мольберт тканью и разрешаю войти. «Эмир», — произносит Фарук, нарисовавшись на пороге. «Тебе письмо. Бросили в почтовый ящик». «Так давай сюда». Он пересекает комнату и протягивает мне запечатанный конверт. Ни марок, ни обратного адреса. Плотная бумага песочного цвета. Фарук прав. Письмо кто-то просто положил в ящик, а не прислал по почте. Не нравится мне это. Скрываю конверт, достаю листок, разворачиваю его и пробегаюсь глазами по печатному тексту. «Отдай нам бриллианты или умрешь. Сегодня в 17:30 оставь коробку выемки слева от первой двери. Несипходжи, 28. Приходи один. Проверь записи с наружных камер. Быстро». Фарух кивает и покидает кабинет, а я хватаю телефон и набираю номер Юсуфа. Он явно не горит желанием со мной общаться, потому что отвечает далеко не сразу. Я тоже не рад его слышать, но необходимо выяснить, кого в итоге я посадил себе на хвост. «Чьи это бриллианты?» — рявкнув в трубку, даже не потрудившись поприветствовать бывшего друга. «Кого ты обокрал?» «Не имею ни малейшего понятия, о чем ты». «Юсуф, завязывай. Ты подставил меня ради блестящих побрякушек. Просто назови имена. В следующий раз, когда захочешь обвинить меня, потрудись предоставить доказательства». Холодно отчеканивает он и обрывает звонок. «Блестяще, просто нахрен блестяще. Я самый невезучий мудак на этом свете, не иначе. Ладно, придется выяснить все без помощи этого гондона. Проблему нужно устранить, пока те, кто прислал письмо, не прознали о том, что у меня есть жена и друзья. Алина, Керем или Далия не должны пострадать из-за того, что я ввязался хрен пойми во что». С пару секунд смотрю на экран, где светится номер центра, а затем блокирую телефон. Я не должен сейчас говорить с Алиной. Разумеется, я не думаю, что мой телефон прослушивается этими кретинами, но лучше не рисковать. Да, я тот еще параноик, никуда это не делось. И пока я не буду уверен в том, что опасность ликвидирована, я не буду контактировать с Алиной или кем-либо из дорогих мне людей. Письмо бросили сегодня в 2:30 ночи. Сходу докладывает Фарух, ворвавшись в кабинет. Лица на записи не видно. По телосложению мужчины на нем толстовка с огромным капюшоном, на руках перчатки. «И как мне понять, кто за этим стоит?» Спрашиваю скорее саму себя. «Что в записке?» Фарух хмурится, изучая мое лицо. «Сам смотри». Протягиваю ему листок, откидываясь на спинку кресла. «Вот дерьмо», — изрекает Фарух, прочитав ее. «Вот именно. И разгрести это нужно как можно быстрее. Может, просто отдать им то, что они просят? Отдал бы с радостью, но у меня нет того, что им нужно. Они думают, что бриллианты у меня, потому что я забирал посылку, о содержимом которой даже не догадывался. А они не знают о том, что я давно ее отдал, и не поверят мне». «Дерьмо», — вновь восклицает Фарух, и я киваю. «Тогда просто замочим их, босс. Мы за вас горой, только скажите». «Я не хочу рисковать твоей жизнью или чьей-то еще. Сам ляпался, сам и выпутаюсь». «Чёрта с два!» — выкрикивает он на русском со смешным акцентом, а затем вновь переходит на свой родной. «Где бы мы все были, если бы не вы? Вы дали нам шанс начать новую жизнь, буквально спасли нас. Наша очередь. Я просто дал вам работу. И тем самым не дали сдохнуть от голода или вернуться на улицы. Думаете, бывшим заключенным так просто устроиться в жизни и завязать с прошлым? Немногие меняются. В тюрьмах полно реальных отморозков. Но не все там такие. Есть и те, кто понимает свои ошибки и хочет завязать с прошлым. Некоторые правда хотят начать новую жизнь. Да только никто их не берет в офис или в какое-то еще приличное место. Либо паши за гроши там, куда тебя пристроили, либо возвращайся туда, откуда забрали. Мы, может, и творили дерьмо, но благодаря вам смогли начать с нуля все и исправиться». «Ну да», — усмехаюсь. «Мне Телли только что предложил всех замочить». «Крайние меры», — бубнит он, на секунду опуская голову, затем вновь поднимает ее и прожигает меня сверкающим взглядом. «Мы не останемся в стороне. Не тогда, когда вам угрожают». Потираю виски, обдумывая варианты. Да, вместе с Фарухом на меня работают еще 5 бывших заключенных. Я тщательно проверял их, долго держал на испытательном сроке, и уже много лет они доказывают, что даже не задумываются о возвращении к прошлой жизни. Они преданы мне и обладают очень полезными навыками. В некотором роде даже превосходят остальных парней, которых я нанял через частную охранную фирму. Ладно, сдаюсь, не найдя другого выхода. Сможете узнать у своих, бывших коллег, кто нацелился на коробку с бриллиантами, которая якобы находится у меня? 3 дня назад я забрал ее из банка на окраине Тарлабаши. На кой черт вас туда занесло? Хотел помочь другу. Поздний вечер того же дня. Упираюсь руками в стенки душевой кабины и подставляю голову под струю воды, позволяя ей смыть грязь, пот и усталость. Фарух с ребятами довольно быстро разузнали, кто стоял за угрозами, и мы отправились на охоту. Проблема ликвидирована на данный момент. По дороге домой я звонил Алине и предупредил ее о своем приезде. Сегодня я заберу ее, а завтра мы поговорим. Откровенно. Незачем обнадеживать себя и ее, пока я не буду уверен в том, что все действительно позади. Мало ли кто еще нарисуется на пороге из-за моей связи с Юсуфом. Рядом со мной становится действительно опасно. Возможно, лучше отправить Алину в Россию. Черт. 4 с лишним месяца без нее ощущались как что-то пустое и бесконечное. Каждый день был похож на предыдущий. Работы и ничего кроме. Я думала об Алине круглосуточно. Представлял нас вместе, вспоминал, как мы гуляли по Москве и как были тогда счастливы. Мы могли бы быть счастливы и здесь, если бы я не поставил жажду мести во главу угла. Если бы смог забыть о том, что со мной сделали. Если бы смог простить ее отца и его сообщников. Если бы ярость не отравляла каждую клетку мозга. Я погряз в прошлом и не могу наслаждаться настоящим. Не живу, а существую вот уже который год. И страдают от этого мои близкие, в том числе и Алина. Ни одна женщина не заслуживает такого обращения. Ни одна женщина не должна быть на втором месте. Чего удивляться, что, чувствуя себя ненужной и использованной, Алина пыталась привлечь мое внимание самыми разными способами, даже заранее проигрышными. Если Алина все еще хочет быть со мной, я буду за нас бороться. Но если она решит оставить меня, я отпущу ее с миром. Быстро одеваюсь, выхожу из дома и сажусь в автомобиль. Дорога до центра Керема в ночной час пустынна, и я добираюсь относительно быстро. Не замечаю своих людей около ворот и чертыхаюсь. За что я плачу этим дармоедам? Они должны круглосуточно охранять вход и периметр. А если что-то случилось? Разносится в голове настойчивая мысль, и я, стремглав, бросаюсь к главному зданию центра. «Ну, наконец-то!» — восклицает Керем, когда я врываюсь к нему в кабинет. «Мог бы приехать пораньше», — он укоризненно качает головой. «Она ждала тебя». «Я предупредил, что приеду ночью. Алина у себя?» «У себя. Где еще быть?» «После твоего звонка мы говорили о тебе. Девочка расстроилась и сбежала с собственного праздника. Даже торт не попробовала». Я запретил ее тревожить, хотя Экин порывалась притащить ее обратно в столовую. «Ваши отношения...» «Не время», — перебиваю его. «Сможешь высказать мне все потом, а сейчас проводи меня к ней». Керем вздыхает и жестом манит меня за собой. Идя за ним, я осматриваюсь, поражаясь, как быстро разрастается центр. Керему стоит нанять охрану. Так, на всякий случай. Юсуф, конечно, обеспечивает ему защиту, но профессиональные охранники на территории не помешают. А еще помощник, который сможет подменять Керема время от времени. «Ты не устал?» — интересуюсь у друга, когда мы заходим в один из жилых отсеков. «Есть немного. Обычно я ложусь пораньше». «Нет, я не об этом. На тебе столько всего. Как ты с этим справляешься?» «О, мне помогают». Он разворачивается ко мне, остановившись сбоку от двери, и улыбается. «Один бы я не справился. Кстати, из твоей Алины вышла замечательная помощница. Будь с ней помягче, хорошо?» «Договорились. А тебе стоит больше отдыхать, хорошо?» Посылаю ему ответную улыбку и нажимаю на дверную ручку. «Здравствуй, Алина, прости, что задержался, я...» Слова застревают в горле, когда понимаю, что комната пуста. Отшатываюсь назад и вопросительно смотрю на Керема. «Где она?» Он отодвигает меня в сторону, включает общий свет и заходит внутрь, а я следом. Подлетаю к шкафу, распахиваю его и молча пялись на пустые полки и вешалки. Дорожная сумка и чемодан стоят сбоку от шкафа. Открываю их и вижу, что Алина успела все уложить. «Кровать не расправлена», — бормочет не к месту Керем. «Даже покрывало не смято». «Это я и сам вижу. Где она?» В первую секунду на ум приходит, что Алина сбежала. Но я бью себя по лбу, понимая всю бредовость этой идеи. Куда бы она пошла? Одна, без денег, телефона и вещей. И хоть ее мать сейчас находится в Стамбуле, но как бы Алина добралась до нее? Или Светлана вернулась за ней вечером? Но почему Алина не взяла вещи? Посчитала, что они ей не нужны? Зачем тогда собирать сумки? Алина могла уехать с матерью, спрашиваю, повернувшись к Керему. Он качает головой. Эта женщина не осталась на праздник. Кажется, они сильно поругались. Алина долго высказывала ей что-то, несколько раз повысила голос, а потом расстроенно ушла к себе и закрылась. Вышла только вечером, когда мы позвали ее в столовую. А что Светлана? Уехала, даже не попрощавшись. Все равно надо проверить эту версию. Достаю телефон, чтобы набрать номер Светланы, но стоит разблокировать его, на экране высвечивается сообщение с незнакомого номера. «Твоя сучка у нас».